«Миссис Дарсин», — перебила ее Мур, воспользовавшись короткой паузой в речи тетки, когда та замолчала, переводя дух, «все в порядке, мы пришли вам помочь, я Джулианна Мур, узнаете, а со мной рядом Горыныч, он ХМ, из охранников дилижансов». «Миссис Мур», — подслеповато прищурилась хозяйка дома, «это вы?» «Да, миссис Дарсин, вы здесь одни, где Эмили?» «Джон, их сын, с ними все в порядке, в мою дочь вселились бесы, она убила своего мужа и набросилась на меня». Но святая книга в моих руках остановила ее и заставила упасть на колени и задуматься о покаянии. Торжественным тоном с нотками фанатизма сказала седая женщина. Я закрыла ее в комнате с бедным Джоном, забрав сына. Слава богу, вырвалась у моей напарницы. Как же я рада, что ребенок живой. Из ее дальнейшего рассказа я понял, каким образом она избежала смерти от зубов своей дочери. Увесистым томиком она так приложила зараженную, что та отключилась на время. Этого времени хватило, чтобы миссис Дарсин успела ретироваться из комнаты и запереть ту снаружи. К счастью, перед этим она успела забрать младенца, благодаря чему тот остался жив. «Выпейте, миссис», я протянул ей фляжку с живчиком. «Это лекарство от доктора Клода. Прекрасно помогает от заразы, которая накрыла город». Та посмотрела на меня, как Ленин на буржуазию. Еле на ногах держится, а все туда же, леди из себя строит. Хотя я отлично знаю, как тут дела обстоят с выпивкой. Женщины пьют алкоголь, не делая из этого никакого табу. Только что поменьше, чем мужчины. А ведь я надеялся, что упоминание фамилии доктора работает в положительном формате. Ситуацию спасла моя спутница, разбирающаяся в местных реалиях в разы лучше меня. Она исчезла на минуту из комнаты и вернулась с небольшой металлической, кажется, сделанная из серебра, рюмкой на тонкой ножке. Налила в нее живчика и предложила спасенной. И та без негодования приняла ее, после чего двумя глотками опустошила. «Присядьте, миссис Дарсин», Мур подхватила женщину под руку и повела к деревянному стулу со спинкой, стоящему у стены в пяти шагах от них. Помогла сесть и после сказала: «Сейчас вам станет легче». Живчик сработал так, как и полагается. Буквально несколько минут прошло, когда женщина перестала напоминать покойника. Лицо порозовело, часть теней под глазами ушли, сами глаза уже сверкали живым блеском и не казались запавшими, речь оживилась. Почувствовав себя выздоровевшей, миссис Дарсин вскочила со стула и рванула наверх, не забыв прихватить Библию. Как выяснилось, к ребенку, убедившись, что с тем все в порядке и он крепко спит, она обратилась ко мне: «Мистер Горыныч, помогите моей дочери. Возможно, это лекарство придаст сил ее телу, а о душе позабочусь я». Я открыл было рот, чтобы пояснить ситуацию, но наткнувшись на ее взгляд, понял, что мои слова тут бессмысленны. Конкретно этой дамочке сейчас будет тяжело доступно объяснить про перенос в иной мир. «Хорошо», — кивнул я, — «но сначала к ней зайду я. Возможно, придется использовать силу, чтобы ее связать. Потом позову вас, только будьте с ней аккуратны. Моя дочка очень хрупкая и нежная, вы можете причинить ей вред. И очень вас прошу, не бейте ее по лицу. Синяки совсем не украшают юных девиц», — попросила она. «Обещаю, что приложу все усилия, чтобы с нее волос не упал», — с самым серьезным лицом заверил я ее. Дверь в комнату, где должна была сидеть в заперти свежеобращенная зараженная, была приперта метлой на толстом деревянном черенке. Верхний конец упирался в горизонтальную доску в середине двери, а рабочая часть, низ метлы, фиксировался в большей щели между половыми досками. С минуту я прислушивался к звукам в комнате, но ничего не услышал. Тварь или притаилась, или удрала через окно. Ударом ног я выбил метлу, левой рукой дернул на себя дверь, а правой вытянул впереди себя клюв. Тупой монстр обязательно вцепится в оружие. Так собаки хватают за любую ближайшую к себе часть тела жертвы. Но все приготовления и планы оказались лишними. Внутри не оказалось никого, кто мог бы оказать мне сопротивление. На полу лежали два тела. Мужское в луже крови с разорванной шеей, искусанным лицом и ладонями. И женское, все измазанное в крови, но не своей, а чужой. Тут даже пульс не нужно щупать, оба окончательно мертвы. Мужчина истек кровью или умер от шока, или от того и другого. А женщина от удара головой о край деревянного сундучка. «Что там?» – тихо спросила меня Мур, когда я вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. Хозяйка дома находилась в комнате по соседству. Сидела на табурете рядом с кроватью, на которой спал младенец. Дверь оставила открытой, чтобы видеть и слышать нас. Мужчина мертв. И ее дочь тоже, очень тихо, едва ли не шепотом ответил я ей, у нее голова проломлена. Боже, миссис Дахсин не переживет этого, если узнает, что убила свою дочь, ахнула Джулианна. Миссис Дахсин услышала наши перешептывания и немедленно подала голос. Что там, с ней все в порядке? Я не успел открыть рот, как вместо меня торопливо произнесла Мур. Да, миссис Дахсин, с ней все хорошо, просто она убежала из дома, вылезла из окна и куда-то ушла, когда увидела, что случилось с мужем. Мы постараемся ее найти. И сразу после этих слов пошла в комнату к хозяйке дома. Я ее задержу, а вы, Горыныч, спрячьте тело девушки. Куда? К себе в карман? Недовольно спросил я. Никакого желания возиться с покойниками у меня не было. Уж придумайте сами, молодой человек, сверкнула она взглядом и оставила меня одного. С телом я не стал сильно мудровать. Убежала, говорите, через окно? Ну, значит, в окно. Я поднял на руки легкое тельце покойницы и перекинул его через подоконник на улицу. При падении оно издало некоторый шум. К счастью, никто на него не обратил внимания. Закончив с неприятной работой, вернулся к женщинам. «Дамы, нам нужно уходить отсюда», — сказал я им. «Мы смогли найти и спасти всего 5 детей. 2 были младенцами, 3 в возрасте от 2 до 4 лет. Плюс те дети, что были с миссис Мур. Как выяснилось чуть позже, они ей не родные. Женщина была кормилицей и няней, которая оказывала услуги по уходу за детьми во время отлучки их родителей. Кстати, родители той троицы, которую я увидел в доме Джулианны, покинули город перед самым его переносом в улей. Еще мы с Мур нашли 3 взрослых иммунных. Мужчину в годах, парня лет 17 и девушку примерно 22-25 лет. Мужчина, ко всему прочему, оказался инвалидом. У него отсутствовала правая кисть и правая стопа. Несмотря на увечья и возраст, приближающийся к 60-кам, он не был якорем. Больше проблем случилось от миссис Дахсин, которая все порывалась отправиться на поиски своей дочери. Девушку звали Маргарет, и она оказалась натуральной тенью или роботом. Молчаливая, тихая, покорная. Что ни скажи, все делает. Я даже стал подозревать, что у нее какие-то проблемы с развитием собственной личности. Парень, Джон, в противовес ей был шилом в заднице. Строил из себя прожженного авантюриста, всюду лез, давал какие-то советы, даже пытался говорить басом. Узнав, что можно и даже нужно обзавестись оружием, он тут же навесил на себя широкий пояс с парой револьверов и огромным ножом Боуи, и едва не доставил кучу проблем, открыв заполошную и малорезультативную пальбу по группе зараженных. Причем те даже не успели нас увидеть, а ведь можно было обойти тварей стороной, прикрываясь домами. Когда мы оторвались от других монстров, примчавшихся на звуки выстрелов, я немедля высказал сопляку все, что думал. Генри Браун, инвалид, отвесил ему такую зуботычину здоровой рукой, что парнишка кубарем полетел на землю, подняв столб пыли. Подскочив, Джон схватился за револьвер. «Не балуй», — предупредил его Генри. В левой руке он держал Смит Вессон и недвусмысленно направлял на молодого задиру. «Не первым будешь, кого отправлю в ад». Женщины в мужские разборки благоразумно не встревали. Дети, что постарше, прижались к Мур. Совсем мелкие даже не поняли, что происходит, сопя в обе дырочки в тряпичных люльках-переносках. Их даже стрельба Джона в городе не сильно взволновала. «Снимай пояс, Джон», — спокойно сказал я парню. «Что, это мое оружие?» — зло ответил тот, продолжая тискать рукоять револьвера. «Мужчины расстаются с ним только после смерти. Мужчинами считаются те, кто признает свои ошибки и отвечают за них. Ты же себя показал кем угодно, но только не им», — все тем же тоном продолжил я. «В следующих раз твоя выходка будет стоить всем нам жизни, поэтому снимай ремень и отдавай оружие. Когда возникнет опасность, я тебе все верну. А пока что мне будет спокойнее видеть тебя без револьверов. Нож можешь оставить». Тот секунд 10 сверлил меня ненавидящим взглядом, шумно дышал, раздувая ноздри, но дальше обострять конфликт не стал. Расстегнул пряжку и позволил упасть ремню с кобурами и ножнами на землю. «Подберешь, если тебе он нужен», сказал он, решив оставить за собой последнее слово. «Маргарет, возьми ремень с оружием и убери в сумку, и передай Джону 5 банок с консервами и 1 одеяло», сказал я, посмотрев на девушку тень. Та молча подошла к парню, наклонилась, забрала пояс, аккуратно свернула его и принялась паковать в свою сумку. Перед этим выложила из нее 5 жестяных банок с консервированным мясом, одеяло, свернутое в тугой рулон, Девушка отвязала от заплечного мешка. «Я не понесу это», — вновь решил показать зубы Джон. «У меня и так полно груза». В этот раз воспитывать его взялся Генри. Хватило всего пары жестких фраз с обещанием наказания, чтобы задира прикусил язык и забрал вещи, переданные ему Маргарет. «В данный момент мы находились примерно в 10 километрах от города, который был родным моим спутником и стал могилой для сотен их соседей, друзей, родных и знакомых. Мы провели там всего сутки с момента, когда мы с Доком проснулись в его кабинете и обнаружили, что жители обратились в монстров-людоедов. За эти сутки мы вооружились, набрали снаряжение, нашли других иммунных и спасли почти десяток детей. Нам очень повезло, что в город не пришли матерые зараженные, и нам пришлось иметь дело всего лишь с местными новичками оскверненными. Скорее всего, за эту удачу стоит благодарить расположение городка, скрытого холмами. Но рисковать дальше, пользуясь непостоянным благоволением сей ветреной дамы, было страшно. Поэтому я настоял на немедленном уходе из города, когда стало ясно, что больше выживших здесь нет. Осматривать же каждый дом, где могли лежать обессиленные иммунные, я не собирался. Тем более, что никто из новых знакомых особо не горел желанием мне в этом помогать. Мур занялась детьми и миссис Дахсин. Маргарет помогала ей, Джону было плевать на остальных, лишь бы просто пошарить по чужим сусекам и пострелять по тварям. Генри хотел мне помогать, но с его мобильностью он скорее обуза, чем помощник. К сожалению, нам не удалось найти ни одной живой лошади. Те, кого не сожрали зараженные, сумели вырваться из загонов и удрать из города в степь. С другой стороны, брать животное, не защищенное амулетами шаманов, очень опасно. Запах лошадиного пота матерые твари чувствуют за многие километры. Поэтому нам пришлось нагрузиться узлами, мешками и сумками, будто челнокам из грустных 90-х моей родины. Половина груза состояла из боеприпасов. На каждого взрослого приходилось по револьверу и винтовке. У меня, Джона и Генри стволов было чуть больше. Остальное приходилось на продукты и чуть-чуть одежду с прочими тряпками вроде одеял, подстилок и холста для пеленания младенцев. Вновь хочу вернуться к животным. Отсутствие лошадей мы могли спокойно пережить. В каком-то роде я даже доволен, что их не нашли. Не пришлось мучиться выбором между комфортом и опасностью и пытаться убедить спутников, что лошадь в отряде не столько помощь, сколько серьезная угроза в текущих условиях. Куда хуже было то, что нам не попалась какая-нибудь корова или коза. Их молоко было необходимо детям. Худо-бедно с кормлением справлялась Джулиан. В этой женщине было столько молока, что его хватало на трех детей. Я впервые слышал, чтобы у неродившей женщины текло молоко. Ведь точно знал, что все трое ее детей, не ее. Но когда аккуратно полез с расспросами к Генри, то узнал, что у Джулианны два месяца назад родился мальчик, который, увы, умер на третьей неделе своей жизни. Вот только пополнение яслей привело к тому, что молока женщины перестало хватать для всех. Ей пришлось сцеживать его, разбавлять скипяченой водой, с мукой и чем-то еще, а потом этой смесью кормить младенцев. Из-за этого у них буквально сразу же начались проблемы с животами. А это, крик и плач днем и ночью. Вторая проблема заключалась в том, что я не знал, куда идти. Этой местности совершенно не знал. Худо-бедно ориентировался от реки, от места пристани парома. Но после крушения и скитаний полностью потерялся. Чуть подумав, я решил вести группу к месту, где меня должна дожидаться дохлая тушка литника с жемчугом в споровом мешке. Кому-то может показаться, что мой поступок не самый лучший, эгоистичный даже. Но тут выбор был простой. Идти куда-то, куда глаза глядят, в надежде наткнуться на помощь, или двигаться к своей цели, которую точно знаешь. Риск наткнуться на неприятности в обоих случаях одинаков, поэтому я выбрал второй вариант. Если не найдем помощь, то после употребления жемчужины я должен стать сильнее. То есть защита у отряда мгновенно вырастет. Ведь ловкость, к которой я предрасположен по словам шамана в Рион-Сити, не только на рукопашке сказывается. Это еще и уверенность в обращении с оружием. Точность, скорость перезарядки, скорость самой стрельбы. Глава 17. Так просто город отпускать нас не хочет. Тихо хмыкнул я себе под нос. Что-что? Переспросил у меня док, шагающий рядом со мной по правую сторону. Туда посмотри, я махнул рукой в нужном направлении. Видишь, мужчина не сразу заметил то, что я хотел ему показать. Наконец, его взгляд поймал ползущую в нашу сторону человеческую фигуру. Она была настолько грязна, что сливалась с землей. А драная замызганная одежда, впитавшая в себя тонну пыли, играла роль прекрасного маскхалата. «Что это?» – удивленно воскликнул он. «Или кто?» – на его возглас обернулись остальные. «Кто там?» – «Горыныч, нам нужно к чему-то готовиться», – поинтересовался у меня Генри Браун, и взялся левой рукой за рукоять длинноствольного револьвера Лефаше калибром 47. Не знаю, откуда у него взялся редкий французский револьвер под шпилечный патрон, но для однорукого старика он подходил прекрасно. Во-первых, он превосходил скорострельностью продукцию Кольта. Во-вторых, был прихватистее, что ли, удобнее. И точность у него была великолепная. Пока угрозы нет. Просто вон там к нам ползет один из тех, кто ушел из города в начале эпидемии, как они считали, пояснил я. Когда такие вышли за границу кластера, у них началось бурное развитие заразы. Док, вы как раз пытались лечить таких, кто уходил на разведку и потом возвращался обратно. Из-за ускоренного размножения заразы такие быстро превратились в зараженных. На жарком солнце и без еды с водой их организмы истощились до крайности. Сил у него идти нет. Поэтому он впал в спячку или нечто похожее. Но потом эта тварь как-то услышала или унюхала нас и очухалась. Так это кто-то из горожан? Встрепенулась Мур. Ему можно как-то помочь? Можно, кивнул я, выдержал паузу и добавил. Суньте ему в рот руку и ногу и позвольте ее сожрать. После такой трапезы тварь мигом получит достаточно сил, чтобы напасть на всех нас или доесть вас, миссис Мур. Услышав мои слова, женский коллектив отряда принялся метать в мою сторону гневные взгляды. Кроме Маргарет, той было все равно. Джон же рассмеялся и делал вид, что хочет укусить себя за пальцы, смотря в глаза Джулианне. «Его нужно убить?» – вопросительно взглянул на меня Генри. «Не стоит тратить патроны и поднимать шум», – отрицательно мотнул я головой. «Мне несложно воспользоваться ножом. Все равно не нужно, Генри. Запах крови зараженные ощущают за километры. Мало ли какая из сильных тварей поблизости пробежит и унюхает это тело. Придет сюда, почувствует наши следы и бросится в погоню», – вновь мотнул я головой. «Ясно, я все понял. Благодарю за науку, Горыныч». Чуть позже он и Мур отошли от нас, чтобы посмотреть на оскверненного, но так и не смогли его опознать. До заражения человек отрастил длинные волосы и немаленькую бороду. Сейчас они слиплись от грязи в невообразимую маску, через которую мать родная сына не узнает. Эта встреча произошла примерно в полдень. Дальше до самого вечера мы шли спокойно, если не считать того, что периодически дети начинали кричать. Стоило одному захныкать, как спустя несколько минут просыпались остальные и включались в общий ор. Женщинам не всегда удавалось быстро их успокоить. На ночлег остановились в глубокой ложбине между невысоких каменистых холмов с крутыми склонами. В одном из них дожди сделали глубокую промоину. С помощью жердей от срубленных мелких деревьев, веток высокого кустарника и одеял мы перекрыли часть промоины, превратив ее в маленькую пещерку, где нашлось место для всех. Такое укрытие уменьшит часть запахов и звуков. Последнее при наличии детей очень важно. Мне кажется, что от этого живчика у меня молока стало больше и оно гуще, Горыныч, сказала Джулианна, когда укрытие было построено и Джон с Маргарет занимались приготовлением ужина. Мур в данный момент тискала свою грудь, сцеживая молоко в жестяную миску. А может детям его с молоком дать, а? Предложил Генри. Нам живчик очень помогает. Я себя чувствую лет на 10 моложе, не поможет, как бы даже хуже не вышло из-за того, что там алкоголь, ответил я ему, в детских телах зараза едва теплится, она не оказывает ни вреда, ни пользы, живчик скорее будет ядом детям, чем лекарством, ясно, про себя я с облегчением подумал, что хорошо, что никто не стал настаивать на предложении инвалида, в эту эпоху совсем не были редкостью случаи, когда младенцам добавляли в питье алкоголь, чтобы они быстрее засыпали и дольше спали, не отвлекая взрослых своим плачем. Правда, это повышало и так немаленький процент детской смертности. Но сейчас об этой связи мало кто задумывался. Мол, дети слабые. Умер, значит на роду ему так было положено, а мы делали, что могли. Я себе взял самую сложную предрассветную вахту. Первым дежурил Генри, за ним пара из Джона и Маргарет, потом док и последней была моя смена. Проснулся я рывком, как по сигналу тревоги, ничего еще не сообразил, не слышал и не видел, но внутри уже раскручивался маховик ощущения опасности, одновременно открыл глаза и поднял револьвер, быстро осмотрелся и вслушался в окружающий мир, ничего, не слышно, не видно, аккуратно поднялся с подстилки, держа в руке револьвер и направляя тот в сторону выхода. Часовой должен сидеть рядом с ним, своим видом показывая любому проснувшемуся, что он бдит и все в порядке. Вот только я там никого не видел, только поднялся на ноги, как послышалась возня с той стороны, где лежал инвалид. Почти ничего не видя в темноте укрытия, я шепотом сказал: «Генри, да, что-то случилось», — раздался шепот мужчины. «Пока не знаю, тревожно мне что-то, пойду осмотрюсь». «Я с тобой». Наша возня и переговоры никого из остальных не разбудили, даже младенцы спали, как убитые после дневного перехода по степи. Часового и снаружи я так и не смог увидеть. Попытки докричаться до него шепотом ни к чему не привели. И тогда, наплевав на осторожность, я достал спички и запалил факел. С ним я заглянул в укрытие. Внутри увидел только обеих миссис, Дока и детей. Джон и Маргарет отсутствовали. «Они меня сменили строго по часам, Горыныч», — сообщил Генри. «Пришлось будить доктора». Тот, зевая и ежась от ночного холода, сказал, что его никто не поднимал на дежурство. Как лег спать после ужина и кормления детей, так и проспал до нашей побудки. «Все внутрь, ждем утра», — скомандовал я. Как специально стали просыпаться дети. Их крики огласили окрестности, заставляя морщиться, словно от зубной боли. А ну как на этот шум сейчас заявятся оскверненные? Как только достаточно расцвело, я с Генри отправился на поиск следов наших часовых, оставив Дока охранять лагерь. И мы их нашли. «Чертов ублюдок», — скрипнул зубами инвалид. «Если он попадется мне в руки, то я ему покажу, что бывает с белым человеком в плену у индейцев. Грязное отродье сотню раз пожалеет, что вообще родился на свет Божий». Я же просто стоял и молча смотрел на Маргарет. Девушка лежала в сотне метров от нашего укрытия с распахнутыми и уже остекленевшими глазами, с посиневшими губами и темными пятнами от чужих пальцев на тонкой нежной коже шеи. Джон сумел как-то отвести свою напарницу в сторону, чтобы случайным шумом не разбудить нас. Там он ее задушил, после чего забрал флягу с живчиком с тела. Также его добычей стал миротворец и винчестер, которые были вручены ему для караульной службы. «Чего ему не хватало?» — зло сказал я. «Ведь все было. Теперь же сдохнет просто так. Туда ему и дорога», — сплюнул Генри. «Девушку мы похоронили, не стали бросать тело просто так на корм зверью. Я с помощью короткой лопаты, взятой в городе вместе с прочими вещами, выкопал неглубокую могилку. В нее уложил Маргарет, накрыл одеялом и засыпал землей. Дополнительно натаскал камней и соорудил из них небольшой холмик. В его центр воткнул крест, связанный из двух палок, а миссис Дахсин прочитала несколько молитв над могилой. Часть вещей пришлось бросить на месте ночлега. Нас стало слишком мало, чтобы взять все прихваченное в городе. Половину консервов и большую часть муки с крупами оставили. Генри все банки разрубил топориком и закидал землей. Муку и крупу развеял и разбросал по округе. Две бутыли масла расколотил на мелкие осколки, перед этим полив маслом несколько одеял, которые тоже взять с собой мы не могли. «Зачем?» – спросил я его, не понимая причины подобных поступков. Он вел себя так, будто срывал злость на продуктах, которые перестали быть нашими. «Чтобы Джон их не получил», – оскалился дед, — «готов поставить на кон свою здоровую руку, что эта мразь сюда обязательно вернется. Сообразит, что нам придется многое из вещей оставить, и придет за ними». «Хм, вот как?» — задумался я и следом спросил: «Дай мне несколько своих патронов». «А тебе зачем?» «Устрою Джону сюрприз. Во время поездок по Америке, с кем меня только жизнь не сводила и что я только не слышал, довелось побывать в музее, посвященном войне во Вьетнаме. Не особо большой музейшка, созданный частником, который провоевал половину компании в тех джунглях. Среди различных муляжей, техники с оружием и униформы были представлены и ловушки. И там были настолько простые и примитивные, что соорудить их по силе пятилетнему пацану. Сейчас я решил сделать одну такую. Шпилечные патроны обладают одной неприятной особенностью. Они крайне опасны при небрежном хранении и использовании. Если их правильно расположить и совместить с патронами центрального боя, то останется только посочувствовать тому недотепе, который наступит на эту ловушку. Бахнет так, что будет не дырочка в ноге, а дырень, а то и вовсе несколько пальцев оторвет и стопу раздробит. Всего я сделал 8 мин, даже скорее мини-мин. Выкапывал крохотную ямку, устанавливал два патрона в ней, накрывал кусочком жести от консервных банок или осколком стекла от разбитых бутылей, после чего присыпал пылью и землей. Джон обязательно сунется внутрь нашего укрытия, И вот тут-то его и будет ждать парочка сюрпризов. Еще несколько я расположил полукругом вокруг рукотворной пещеры. Надеюсь, что хотя бы на одну ловушку он наступит. Чтобы нести всех детей, нам пришлось соорудить носилки. Одни несли док с Генри, другие обе миссис. И при этом нужно было еще крутить головой по сторонам, что твой вентилятор, чтобы вовремя увидеть опасность. Для носилок Генри и дока понадобилось соорудить специальные петли, чтобы можно было мгновенно выпустить ручки и схватиться за оружие, не бросая столь хрупкий груз на землю. К тому же без петель мой напарник не смог бы нормально тащить носилки из-за своей инвалидности. Я же был занят охраной группы, постоянно то заходя вперед, то отходя влево и вправо. Джон не мог дождаться того момента, когда его бывшие спутники покинут место ночлега. Он устроился на вершине небольшого холма в паре километров от них. Направление движения, куда вел женщин с детьми и чертового инвалида этот чертов Горыныч, он знал отлично и потому не боялся их упустить. Устроился на холме так, чтобы прекрасно видеть маршрут. Волновало ли его то, как он поступил с бедной девушкой? Ничуть. Джон рос в атмосфере насилия, где был прав тот, кто сильнее. Женщины, вернее девушки и девочки в его компании находились на последних местах, в самом низу крохотного социума мелкой банды. Правда, сам Джон тоже не блистал ни особой храбрости, ни силы, ни уверенности, ни ума. Зато отличался импульсивностью и злостью, когда требовалось наказать кого-то слабого. Внезапно став избранным среди сотен заразившихся, он ощутил себя сверхчеловеком. И как же больно оказалось падать вновь вниз, на последнюю ступеньку, сравнявшись с безумной Маргарет. Да что там, ниже, намного ниже. Проклятый Горыныч, вылезший из ниоткуда, четко это показал, забрав у парня оружие и заставив забрать часть вещей у тупой девчонки. А само оружие отдал ей же. Еще и инвалид влез, про которого в городе жуткие слухи ходили. Его парень испугался больше неизвестного стрелка, который рассказал про страшное место, куда их закинул то ли бог, то ли сам дьявол. «Ненавижу, тварь, все вы там твари», — вслух произнес он и заскрежетал зубами, переживая вчерашний позор. Но потом вспомнил, как забрал жизнь Маргарет, как почувствовал власть над ней и стал успокаиваться. «И вас всех тоже убью, только позже, а пока живите». Его недавние товарищи покинули убежище около 9 часов утра. Он с радостью увидел, что груз на их плечах ничуть не увеличился. А это значит, что многое они бросили на стоянке. Может, даже и оружие с патронами оставили, помечтал про себя убийца. Но когда он добрался до места, то разочарованию и злости не было границ. Его глазам предстали осколки бутылок из-под растительного масла, пятна муки на камнях, крупинки круп там же, разрубленные жестяные банки с консервированным мясом, смешанные с землей и мелкими камешками. Те вещи, что отряд Горыныча бросил вместе с провизией, также оказались испорчены маслом и содержимым консервов. Их не оттереть, а днем на жаре они под солнечными лучами протухнут. «Твари, ненавижу, чтоб все вы сдохли», — ярился парень. Он уже считал все оставленное своим, и увидев, что продукты и вещи испорчены, буквально посчитал все происками воров и врагов. «Сдохните, сдохните, а-а, убью». Во время одного из метания и пинания мелких камней вдруг совсем рядом раздался громкий выстрел. В паре метрах от Джона взметнулся фонтанчик земли, а где-то поблизости от его тела просвистела пуля. Злость тут же пропала, ей на смену пришел страх. Ловушка. Эта мысль заняла все место в его разуме. Горыныч или Браун вернулись назад, чтобы меня поймать. Он рванул из кобуры револьвер и принялся стрелять во все стороны. Как только опустел барабан, он бросил револьвер под ноги и неловко, путаясь в ремне, стянул из-за спины карабин. Хрусть. С треском скоба опустилась вниз и тут же была возвращена на место. Приклад прижался к плечу, ствол заелозил по вершинам склонов окружающих холмов. Вот что-то мелькнуло на одном из них. Или парню только показалось от ужаса, что там кто-то есть. «Сдохните». Он выстрелил в призрачную тень и вновь рванул скобу вниз, перезаряжая карабин. Хрусть. И второй выстрел. Краем глаза увидел построенное вчера вечером убежище в промоине и стремглав бросился к нему. Одеяла отсутствовали, но веток и жердей вполне хватало, чтобы скрыть одного человека. В нескольких шагах от входа Джон споткнулся и уронил винчестер, наклонился, чтобы его подобрать, при этом оперся левой рукой о землю и буквально рядом раздался выстрел. Полетели во все стороны мелкие камешки, что-то дернуло ладонь, хлестнуло по лицу. Подвывая от страха, парень оставил оружие и рванул в укрытие. И уже у самого входа его настигла еще одна пуля невидимого стрелка, которая ударила в самый низ ноги. Вся бравада и злость с парня слетели мгновенно, забыв, что у него остался еще один револьвер с полным барабаном патронов. Он забился в угол и скорчился там, тихонечко завывая в ужасе. Перед глазами предстала картина, как в укрытие заглядывает Горыныч, усмехается, направляет на него свой револьвер и спускает курок. «Нет, нет, не надо», — заскулил Джон и выставил в сторону выхода левую руку. «Пожалуйста, я не хотел, это все не я, это дьявол мной овладел». Он приоткрыл глаза, чтобы посмотреть, не стоит ли кто-то у входа. Никого не увидел и вздохнул с облегчением, а потом его взгляд упал на руку, которой он все так же продолжал загораживаться от неведомой угрозы. Глаза его расширились от ужаса, а в следующую секунду по мозгам ударила вспышка боли от искалеченной конечности. Пуля неизвестного стрелка лишила его двух пальцев. От среднего остался жалкий огрызок рядом с костяшками. Торчала сколотая косточка в обрамлении ошметков кожи и жил. Безымянный болтался сродни почти оторвавшейся пуговицы на нитке, которую представлял лоскут кожи и какая-то белесая жилка. Секундами позже страшно заболела нога, стопа. Посмотрев на нее, он увидел измочаленный носок ботинка, из которого слабо текла кровь. Стрелок в волю покуражился над ним. Ранил так, что теперь Джону прямая дорога в могилу. На одной ноге и с одной рукой он не сможет отбиться даже от койота, не говоря уже о ком-то более опасном. Теперь он стал, как инвалид Генри Браун. «А-а!» – заорал он, выплескивая в крике свой страх и отчаяние. Глава 18. «Мы так и не узнали, сработали ли мои ловушки из патронов, не возвращаться же, чтобы посмотреть. Даже если Джон вляпался в них, выстрелы мы все равно не слышали из-за пройденного расстояния, да и холмы должны были заглушить звуки. В полдень я приказал сделать остановку. Очень удачно подвернулась стая куропаток. Двумя выстрелами я подбил двух птиц. Поблизости рос кустарник. Его сухие ветки пошли в костер. Последним занялся Генри. В деле разжига незаметного огня, чтобы ни дымка не видно, он оказался настоящим профессионалом. Мур занялась детьми. Раньше ей помогала покойная Маргарет. Теперь женщине пришлось справляться самостоятельно. Док ей помогал, но слишком неловко и неумело, не имея практики по уходу за детьми. Дахсин свалила на нее уход за собственным внуком. Вместо помощи в приготовлении обеда или заботы за детьми она достала Библию и принялась шепотом читать страницу за страницей. Я был не против, но не до фанатизма же, забрасывая все остальное. «Миссис Дахсин», — обратился я к ней, — «помогите миссис Мур с детьми». Та отвлеклась от чтения, равнодушно посмотрела на меня и выдала: «Я помогаю намного больше. Мои молитвы отгоняют от нас зло. Только благодаря моим стараниям над нами висит Божье благословение, делающие нас невидимыми для выходцев из ада», — сказала и вновь уткнулась взглядом в книгу. «Оставь ее, Горыныч», — негромко произнес Генри. У нее разум помутился из-за смерти дочери. «Моя дочь жива», — резко подняла голову Дахсин и с раздражением посмотрела на инвалида. «Она скоро ко мне присоединится. Ночью во сне мне явился ангел и сказал, что скоро мы с ней встретимся». Мужчина только покачал головой и больше не стал ничего говорить. Он занялся костром и приготовлением обеда, значительную часть которого составит мои куропатки. А на мои плечи легла охрана. Я двинулся медленным шагом вокруг лагеря и крутя головой на все 360. Ел самым последним и очень быстро. В это время остальные споро собирались, готовясь выдвинуться в путь как можно скорее. Заодно решил кое-что сделать. «Генри, как ты смотришь на то, чтобы получить местное имя?» — поинтересовался я у товарища. «Полагается, как можно скорее взять его себе, чтобы Ули признал и помогал. Я и к старому привык. Устраивает оно меня», — пожал он плечами. «Но если необходимо, то готов выслушать предложение. Коксильвер или просто Сильвер?» «Хаэм?» — тот удивленно воззрился на меня. «Остров сокровищ не читал? Есть такая книга про искателей пиратского клада. Один из самых колоритных персонажей, я бы даже сказал прямо главный герой, там одноногий кок на корабле». «Кок — это повар, что ли?» — с сомнением произнес собеседник. «А книжку не читал и даже не слышал о такой. Да и не читаю я ничего, кроме газеты и Библии иногда. Только голову забивать ненужными историями, от которых никакой пользы». «Да, кок, если против, то придумаю новое. Просто это имя мне сразу пришло в голову», — сказал я и попытался вспомнить, когда же увидела свет история про команду «Испаньолы», но так и не смог. «Вполне может быть, что книга даже еще не придумана. Пусть будет Сильвер. Все ж имя, а не глупое прозвище повара», — Наконец, после короткого раздумья, он дал ответ. «Тогда тебя с новой жизнью, Сильвер», — улыбнулся я ему и отсалютовал фляжкой с живчиком. «За тебя, пусть Юли ведет тебя и никогда не забывает». Около 3 пополудни я увидел вдалеке едва заметное облачко пыли, которое медленно приближалось к нам. Как назло, вокруг не было ни малейшего укрытия, ни камней, ни самой захудалой ямы, в которой мы могли бы все спрятаться, ни кустарника. Даже трава не отличалась особой высотой, лишь местами отрастая слегка выше колена. «Кто это может быть, Горыныч?» Нервно поинтересовался у меня Сильвер. В левой руке он сжимал свой лефаше, готовясь пустить его в ход при первой возможности. «Без понятия. Давай отойдем туда, чтобы не подставить под пули женщин с детьми», ответил я и махнул рукой вправо. «Это или всадники тут может как повести, так и нет. Или сильные зараженные, и тогда нам конец без всяких вариантов. Детей жалко. Я-то уже пожил», вздохнул мужчина. «Наконец, я сумел рассмотреть тех, кто поднимал пыль. Это оказалась 4 всадников. По мере приближения к нам они разделились на 2 двойки и разошлись в стороны, заходя с флангов. Индейцы?» Поинтересовался у меня Сильвер, который не обладал настолько острым зрением. Да и док все еще щурился, пытаясь рассмотреть неизвестных. «Нет, не похоже. Хотя тут муры хуже индейцев. Хуже индейцев никого нет, поверь мне, Горыныч», мрачным тоном ответил мне инвалид. «Хуже индейцев только много индейцев, выступивших в рейд за внутренней силой. У них шерифские звезды», вновь сказал я, увидев кое-что интересное на одежде неизвестных. 4 неизвестных замерла примерно в 250 метрах от нас, обхватив нас полумесяцем. Минуту они нас рассматривали, а затем один из них, самый правый, ударил коленями по бокам свою лошадь и потрусил к нам. Метров за 50 остановился и зычно крикнул. «Я старший помощник шерифа из форта Бранко. Кто вы такие?» Наша троица переглянулась между собой и почти синхронно пожала плечами. А затем док крикнул. «Не стреляйте, среди нас женщины и маленькие дети. Мы едва спаслись из Родрика, когда там началась эпидемия сумасшествия». Выпалив эту фразу, он протяжно выдохнул и тихо сказал. «Пусть подумают, что мы еще не знаем про Ули. Ты ведь говорил, Горыныч, что к новичкам здесь относятся очень хорошо и первыми в них не стреляют. Это если нас не с мурами свело», буркнул я. «Но в чем-то ты прав. Даже муры сразу палить не станут. А там что-нибудь придумаем, если не повезло наткнуться на этих уродов. Покажитесь и уберите оружие», вновь прокричал неизвестный, представившийся помощником шерифа. «Я пойду», решился я. «Сильвер, ты тоже. Рассчитываешь, что при виде инвалида они расслабятся?» Хмыкнул он. «Ага», подтвердил я его догадку. «Шарп я оставил доку, взяв только свои армейцы. Те болтались в кобуре. Выхватить их я мог за полсекунды. Вот только незнакомцы уже держали в руках оружие, которое недвусмысленно было направлено на меня и моих спутников. Шел я медленно, специально выбрав неторопливый темп, чтобы получше рассмотреть тех, с кем нас свела нелегкая. Вся 4 явно не один день находится в седле. К усам и коротким бородкам вроде испаньолки добавилась многодневная щетина. Пыльники покрывал слой пыли, которая глубоко въелась в ткани, даже в одежду под плащами. Конская сбруя также несла следы длительного вояжа. В Риол-Сити я научился разбираться в подобном и мог достаточно точно определить, день или неделю лошадь не видела нормального стойла. «Добрый день, джентльмены», — первым произнес Сильвер и поднес крючок, заменявший ему кисть, к полям шляпы. «Добрый, сэр», — кивнул помощник шерифа. Он цепко всматривался в наши лица, прошелся внимательным взглядом по одежде, оружию и снаряжению. «Фляжки», — пронеслась в моей голове мысль, увидев, как его глаза на кратчайший миг замерли на посудинах на наших поясах. Одна большая у меня и Сильвера была с водой, а маленькие с живчиком. У одного 2 фляжки еще можно было объяснить его личным предпочтением, например, любовью к выпивке. Но сразу у 2 точно нет. «Штирлиц все-таки провалился», пронеслась в моей голове мысль. «Значит, у вас в городе несколько дней назад случилась зараза, и вы оттуда едва убежали?» — спросил он. «Так и есть», — подтвердил Сильвер. Он почувствовал возникшую напряженность в тоне незнакомца и нахмурился, не понимая ее причин и последствий. «И как она выглядела?» — продолжил расспросы помощник. «Их город провалился в улей, сэр», — сказал я, не видя дальше смысла разыгрывать карту с ничего не знающими новичками. «Так мы только настроим неизвестных против себя. Вы видите тех, кому посчастливилось избежать зубов оскверненных. Взгляды незнакомца и инвалида тут же сосредоточились на мне. «А ты, значит, не новичок?» — наконец, произнес помощник. «Пару месяцев здесь уже, из того же города, что и они». «Нет», — я слегка мотнул головой, из-за речки. Вместе с поездом попал в туман и оказался недалеко от Риол-Сити. «Знаю это место. Далеко же тебя занесло. Что там не сиделось? Спокойнее Риол-Сити я места не слышал». Я пожал плечами. «Скучно. А тут еще караван с охотниками пришел. Я с теми пообщался и решил с ними податься. Как звали охотников? Мне уже порядком надоел этот допрос. Но сейчас я был не в том положении, чтобы возмущаться. Будь один, то даже не стал бы вступать в переговоры, а попытался бы уйти от всадников. А там, если б те решили пострелять, ответил бы пулей на пулю. Но с такой кучей, не побоюсь этого слова, гражданских иных вариантов, как стоять смиренно и покладисто отвечать на вопросы, не вижу. Я только троих запомнил. Звали их Глаз и Храмовник, а еще была женщина по имени Мора. Хаем, хмыкнул тот, и мне показалось, что названные имена ему известны. И где они сейчас? Вы расстались? Еще на реке. На паром напал речной элитник. Многие погибли. Я сам оказался в воде и проплыл черт знает сколько километров, пока не выбрался на берег. Дальше просто шел куда глаза глядят, пока не наткнулся на этот город в день переноса. И все, вновь пожал я плечами. «Стойте здесь и не хватайтесь за оружие», — приказным тоном сказал помощник, затем повернул лошадь в сторону одного из своих товарищей, пришпорил ее. «Что сказать, нам повезло встретить нормальных людей, чтящих законы Улья. Эта четверка была одной из команд, которые искали следы крупного отряда зараженных во главе с сильной тварью. Те облюбовали немаленький кусок местности и нападали на фермы, охотников и караваны. Форт Бранко был единственным крупным поселением на многие-многие километры, на несколько дневных конных переходов во все стороны. Вокруг него на стабах больших и малых устроились фермеры. Увы, но территория здесь оказалась не слишком богатой на полезные кластеры, с которых можно было бы тащить в форт припасы, поэтому людям приходилось выращивать скот и зерно с овощами на участках с длительной перезагрузкой. Именно поэтому шерифа с отрядом очень заинтересовала новость о переносе крупного города в паре дней пути. «Случайный кластер, наверное», — сообщил мне помощник Ворон, тот самый, который первым начал с нами разговор. «Про город в тех краях никто не знает. Вот железная дорога есть, это да. И даже бывает поезд переносится пару раз в год. Но кроме железа и десятка иммунных взять с него нечего. До форта далеко?» — поинтересовался я у него. «Верхом мы были бы там уже завтра до полудня. А вот с вами вряд ли даже к вечеру дойдем». «Паршиво», — вздохнул я. «Согласен. Ворон был нам выделен шерифом в качестве сопровождающего и проводника, а остальные его товарищи продолжили поиски тварей. Ни новички, ни даже дети не оказались для шерифа серьезным поводом, чтобы изменить свои планы. Видать, зараженные чрезмерно допекли местных. В форте я планировал прикупить себе лошадь с шаманским амулетом и сразу же рвануть к своему кладу. Вот только госпожа судьба имела мои планы в самом грязном смысле этого слова». Глава 19. Форт внушал. В отличие от Риол-Сити с его жалким оборонительным периметром, данное поселение имело настоящую каменную стену высотой 10 метров, а к стене довеском шли несколько башен с крышами из досок и листового железа. На каждой башне торчало по 2 человека, а рядом с ними на станке стоял пулемет текущей эпохи – картечница Гатлинга. Перед стенами растянулось 200 метров дополнительно защитное поле, ров, ямы, рогатки и даже колючая проволока. Последнюю я не особо ожидал здесь встретить, тем более в подобном виде. С другой стороны, ее, кажется, придумали для нужд животноводства во второй половине 19 века как раз где-то в Штатах. Примерно тогда же, когда был модернизирован мой новенький Шарп, получивший новую ствольную коробку и мощный патрон. Плюс бог весть сколько десятилетий или даже столетий эта самая проволока переносится в улей вместе с одними и теми же кластерами. За такое время неудивительны метаморфозы с колючкой. Кто-то взял и придумал ее использовать против низших зараженных. Ворота были заперты. Сначала нас промариновали 5 минут возле них, общаясь с вороном сверху со стены. Как я понял, проверяли тот он или кто-то пришел под его личиной, или даже не держит ли кто-то из нас его на ментальном контроле. Только убедившись, что все в порядке, одна воротища приоткрылась примерно на 1 метр. «Сейчас все к шаману», — заявил ворон. «Все. Горыныч, ты тоже. А мне-то зачем?» — нахмурился я. «Я у него уже был после переноса. Все необходимые процедуры он провел. А затем, что вдруг ты какой-то мур с красивой сказочкой. Вместо помощника шерифа ответил мне мордатый и краснорожий стрелок с желтым парнем. Точно, Горыныч, кивнул ворон. Шаман должен проверить твой ментослепок. Если ты чист, то никаких вопросов больше не будет. А дети? Я указал на младенцев, которые орали уже с полчаса. Их заберут. Уже послали за сиделками. Хорошо, тогда идем. Несмотря на то, что я был твердо уверен в своей невиновности и незамаранной репутации, кое-какой червячок сомнений грыз всю дорогу. Ну, не привык я к такому вниманию и подозрению. Расслабил меня Риол Сити, сильно расслабил. Или я просто отвык от человеческого общества в улье после стольких передряг, или что-то еще со мной не так. Нервы не к черту, вздохнул я про себя. Все прошло спокойно и быстро. Буквально вошел и вышел. Местный шаман выглядел лет на 30 и имел внешность ирландского здоровяка-лесоруба из-за буйной рыжей шевелюры с огромной бородой. А мысль о лесорубе навеял топор на длинной рукоятке с массивной клиновидной головкой, узкой и острой с одной стороны и тупой с другой. Встречи с таким оружием даже голова лотерейщика не переживет, а про прочих низших зараженных и говорить нечего. Улицы были узкие, дома примыкали друг к другу и поднимались на 2-3 этажа. Остроконечных крыш практически не имелось, все сплошь плоские или с минимальными скатами. Почти все они покрыты металлическими листами или черепицей. Железо, медь и свинец. Роскошь, которую не могут себе позволить жители 19 века на настоящей земле, здесь за таковую не считается. Если обдирать раз за разом крыши домов в городе на переносимом регулярно кластере, то за несколько лет можно перекрыть свои в несколько слоев. Часть города-форта была отведена под загоны для лошадей и быков коренных жителей. Гостям выставляли круглую сумму, или держи свою скотину снаружи. Охранять можешь сам или воспользоваться услугой местных сторожей. Услуга тоже не маленькая, но всяко меньшая, чем держать лошадь в городском загоне. Караваны всегда оборудовали свою стоянку в паре сотен метрах от стен на границе снабженного ловушками поля. Обитатели форта были хмурыми, с жесткими или чрезмерно внимательными взглядами. Кое-кто смотрел на меня так, словно раскладывал по полочкам на ингредиенты по степени стоимости. После Риол-Сити, это земля и небо. Реально те края были детской песочницей, предназначенной для людей, желающих быть подальше от конфликтов и как можно реже рисковать жизнью. Дурак я был, когда рванул из той обетованной земли в поисках приключений на собственную задницу. Нужно было прислушаться к советам старших и опытных обитателей Юлья, которые говорили набраться опыта и подождать, пока внутренний дар станет сильнее. Да, без жемчуга только на одном горохе усиления пришлось бы ждать долгие месяцы, но зато с гарантией и без риска. А с другой стороны, я бы остался без жемчуга, который меня ждет в трещине на скале, подумалось мне. Вот только все никак до него добраться не могу, как специально улей водит кругами. В гостинице мне был предложен общий спальный зал и место в сундуке для самых ценных вещей и оружия, на которые могут положить глаз соседи по ХМ-полу. Учитывая, сколько у меня было последнего, я решил воспользоваться предложением владельца заведения. Оставил лишь нож, одного армейца и карманный шарп с четырьмя стволами. Из его копии меня несколько дней назад едва не отправили на тот свет. Против зараженных он, по сути, бесполезен. Взял я его специально для людей. Завтра утром отправлюсь в конюшни за лошадью, а потом сразу же из форта за своим сокровищем. С этой мыслью я вырубился. Сон был крепким и здоровым. Ни кошмары, ни соседи по койко-месту его не портили. Встал с прекрасным самочувствием и зверским чувством голода. Так как в гостинице не кормили, хотя разрешали есть свое прямо там же, где спал, то я отправился на поиски подходящего заведения. Они закончились сразу же, практически даже не начавшись. Просторная таверна расположилась через три дома от места моего ночлега. Из-за утреннего времени посетителей в ней оказалось мало. Из двух дюжин столов были заняты всего шесть. На завтрак у нас пшеничная каша, жареный бекон, яичница, жареная рыба, стейки из бизона и разогретые консервы из мяса и бобов, протараторила служанка, появившаяся возле моего стола. Стоило мне усесться на лавку, яичницу, кашу и рыбу, выпивку, пиво похолоднее, есть такое? Да, кивнула служанка и тут же добавила, но оно дороже. Дороже, значит тогда одну кружку. Запьянеть я не боялся, не с кружки объемом спинту, а это чуть меньше привычных 600 грамм. Еда явно была разогретой, а не свежеприготовленной, кроме яичницы, но придираться я не стал. После стольких дней питания в сухомятку и жесткой дичью, приготовленной на костре в торопях, Здешний завтрак показался королевским. Пиво так себе, плюс холодное. Но просить воду или какой-нибудь чай – это привлечь к себе ненужное внимание, а я хотел остаться в памяти обитателей форта мутным пятном, которое очень быстро сотрется. Уже в самом конце завтрака в таверну ввалилась группа из четырех мужчин. Весь их помятый облик, красные глаза и запах перегара сообщал, что у четверки ночка прошла бурно. «Рома!» – гаркнул один из них, падая на лавку за стол недалеко от входа. «И джина бутылку!» – добавил второй, опускаясь ярдом. «И пожрать чего-нибудь!» – вставил своим 5 копеек в заказ третий. Четвертый сел молча. Интуиция принялась свербеть в груди, сигнализируя о неприятностях. Быстро допив пиво, я поставил кружку на стол и поднялся из-за стола. За завтрак я расплатился заранее. Тут меня больше ничего не держало. Когда я прошел мимо стола, занятого новенькими посетителями, то последний из четверки, до этого молчавший, прикипел взглядом ко мне, а потом рявкнул: «Ты!» Я глянул на него, не узнал и пошел дальше, не став ничего говорить. «Стой, тварь!» За спиной щелкнул курок револьвера. «Мясник Джек, это мясник Джек!» Я медленно развернулся и посмотрел на задиру. «Меня зовут Горыныч», сказал ему ровным нейтральным тоном. «Не мясником Джеком!» «Храп, убери револьвер», раздался громкий возглас со стороны стойки. Бросив в ту сторону взгляд, я увидел крепкого бородатого мужика, державшего в руках кучерское ружье, направленное в нашу сторону. Не самый лучший выбор. Если там картечь, то она может задеть тут всех. Слишком близко мы стоим. Это мясник, слышите? За него положена награда. Я эту тварь узнал, не обратил внимания на угрозу со стороны задира. «Храп, мы тебя поняли, но сейчас опусти оружие», в беседу вмешался один из его товарищей. Тот самый, кто потребовал себе бутылку джина. Он поднялся с лавки и встал в полоборота к задире и ко мне. «А этого мы сейчас скрутим и отведем к шерифу. Там и узнаем, кто он». «Я уже был у шамана и прошел его проверку», ответил я ему. «Поэтому никуда с вами не пойду. Лучше успокой своего дружка, пока он не наломал дров, а я, так и быть, забуду, что он первым схватился за оружие». «Никуда ты не пойдешь», заявил храп. В следующий миг я понял, что он вот-вот спустит курок. За мгновение до этого я упал на левое колено, одновременно резко вскинул вверх левую руку, чтобы из рукава вылетел в ладонь шарпс, закрепленный там на шнурке. Складный крючок я разложил кончиком ногтя и тут же надавил на него. Наши выстрелы прозвучали одновременно. Чужая пуля прошелестела над головой, едва не сбив шляпу с моей головы. Мои же все 4 вошли ему в грудь. Я ждал ответных выстрелов от его дружков и даже от стрелка за стойкой, но тех не последовало. А когда медленно встал с колена, то увидел, как на меня смотрит 3 револьвера. «Бросай», — потребовал любитель джина. «Снимай ремень». Один из троицы забрал мои вещи, после чего в паре с другим отконвоировал меня в контору к шерифу, где нас встретил ворон. Третий остался с раненым. Уже уходя из таверны, я услышал, как мужик за стойкой, оказавшийся владельцем заведения, приказал мальчишке из прислуги бегом мчать за лекарем. «Что у вас произошло?» — мрачно уставился на меня и конвоиров помощник шерифа. «Этот убил нашего товарища, когда мы пришли в таверну позавтракать», — быстро сказал один из сладкой парочки. «Это правда, Горыныч?» — взглянул мне в глаза помощник. Я заметил, как по лицам моих сопровождающих проскочила кислая гримаса. Сообразили, что раз помощник меня знает по имени, то я точно не могу быть неким мясником. «Я только защищался», — сказал я. Он первым наставил на меня револьвер и первым выстрелил. «Вот», — я поднял руки, снял шляпу с головы и продемонстрировал дырочку в тулье. «Свежая, еще дымом пахнет. На ладонь ниже и у меня была бы такая же в черепе». Пулевое отверстие я обнаружил на улице, когда вышел из таверны. Взялся поправить головной убор и пальцами нащупал пробоину. Странно, что ее у меня не сорвало пулей, как показывают в кино. С другой стороны, где кино, а где реальная жизнь? «Ясно», — он перевел взгляд на любителя джина. «Это так, ну, что-то такое было». Наш приятель направил на него револьвер и сказал, что он похож на мясника Джека, поэтому нужна проверка. А этот, — мужчина косо посмотрел на меня со злостью, — сразу же стал стрелять. Храп нажал на курок уже раненым, но оружие он достал первым. «Так, так», — скривился товарищ покойного задиры. «Горыныч, тебе придется посидеть в клетке, пока я не разберусь с этим делом. Это его вещи», — последнюю фразу он адресовал конвоирам. «Да, все, что при нем было», — кивнул один из них. «Оставляйте и ждите. Я вел себя спокойно, демонстрируя покладистость и веру в справедливость расследования. А вот внутри у меня кипела и клокотала смесь из злости, обиды и страха. Камера представляла из себя пристройку из кирпича без окон с одной внутренней стенкой, скованная из толстых стальных прутьев. В ней же были двери из таких же прутьев. Внутреннее помещение делилось на несколько отсеков решетками. Поверх них висели доски, отделяя арестантов друг от друга. Нары в три ряда, на которых можно только лежать, но никак не сидеть из-за мизерного пространства между ними. Проход между ними тоже не блистал размерами. Захочешь по нужде, терпи. Выводим дважды в сутки, утром и вечером, дал последнее напутствие ворон, когда крутил ключ в замке. В каком-то смысле мне повезло, или так ворон выразил свое отношение ко мне. Он посадил меня в пустую камеру, а не стал подселить к уже имеющимся задержанным, которых торчало в соседних клетках человек 10. При этом в одной я заметил двух женщин и трех мужчин, в другой лежало на голых досках еще четверо мужиков. Кто-то из них спал или лежал с закрытыми глазами, другие с ленивым любопытством смотрели на нас. Как только ворон ушел из помещения, они меня попытались разговорить, но все чужое любопытство и желание почесать языками разбилось о стену моего молчания. У меня не было ни желания, ни настроения болтать. Почти все спокойно это приняли, только один зло прошипел: «Чтоб тебя повесили». Помощник шерифа вернулся через два с лишним часа, вывел меня из клетки, привел в свой кабинет, посадил за стол и даже предложил кофе. Помня о режиме и не зная, насколько ворон лояльно ко мне настроен, вдруг это игра, я отказался от напитка. «Храп умер, наконец», — сообщил он мне. Я пожал плечами. «Не стану говорить, что жалею и раскаиваюсь. У нас за убийство вешают. Даже за самооборону, напрягся я. Нет, тогда меня отпустят. Нет. Почему? За убийство должно последовать наказание. Будь ты жителем форта, хорошо всем знакомым или за тебя кто-то поручился бы из форта, то я бы уже вернул тебе твои вещи и выпустил на улицу. Но ты у нас, Горыныч, никто. И что мне грозит? Я приготовился к худшему. Вдруг тут рубят руку или выжигают правый глаз в качестве легкого наказания. Работы на благо форта. В основном это связано с чисткой выгребных ям, уборкой навоза в загонах и на улицах и копанием ям со рвом за стенами для укрепления защиты, перечислил он. Долго, задал я очередной вопрос. Настроение после услышанного слегка повысилось. Работы, пусть и грязной, я не боялся. Главное, чтобы не запрягли надолго. Мне и так с каждым божьим утром не по себе становится от мысли, что тот кластер со скалой, где тухнет туша элитника, взял и перезагрузился. На пару недель, черт, вырвалось у меня, а поменьше нельзя, могу подольше и побольше поработать, если срок уменьшится хотя бы вдвое. «Ты куда-то спешишь?» – пристально уставился на меня помощник шерифа. «Спешу», – кивнул я. «Хочу убраться из этих краев. Мне здесь совсем не нравится. Я тут или другим помогаю, или меня заставляют другим помогать. Ничего для себя сделать не могу. Однако при этом ты жив, в мешке полно спаранов и гороха, куча прекрасного оружия и немалый запас патронов», – заметил он. «Если бы у меня этого не было, то и я бы уже не существовал». Ворон с минуту молчал, сверля меня взглядом. «Наконец», — произнес, — «у меня есть к тебе предложение, Горыныч». «Слушаю. Вместо копания в дерьме предлагаю тебе на эту пару недель записаться в мой отряд. Нужно будет скататься на удаленную ферму и посмотреть, как там дела. За это тебе не только простится убийство, но еще и будет хорошо заплачено. Дополнительно компенсируются все потраченные в рейде боеприпасы. И оружие тоже, если вдруг его потеряешь. Вот так просто возьмешь с собой неизвестно кого», — слегка удивился я. «Я умею разбираться в людях. Те, кого ты вывел из города, очень хорошо о тебе отзываются», — сказал мужчина. «Так что, идешь в рейд или чистить выгребные ямы?» Я вздохнул, прикинул что почем и решил уточнить. «А могу я уйти от вас с той фермы? А, ну, правда, не хочу я тут торчать и на кого-то батрачить», — забросил я удочку. «Да, если все будет в порядке и тихо, то отпущу тебя там», — кивнул собеседник. «А если не в порядке?» — насторожился я. «Мне еще бессрочной мобилизации не хватало, то через две недели», — чуть улыбнулся тот. «Тогда я согласен. Пожалуй, лучше рискнуть и потрястись недельку в седле, чем две недели вычерпывать за кем-то говно. Вот уверен, что в случае отказа именно на данное направление меня и поставит». Глава 20. Обратно в камеру меня не отправили. Ворон вызвал какого-то паренька, который следил за шерифской конторой во время его отсутствия с несколькими такими же помощниками помощника, и приказал тому отвезти меня в казарму. Проводник заодно помог донести вещи, которых у меня было порядком. Я же прихватил из Родерика тот самый слонобойный штуцер, который мне расхваливал продавец в оружейной лавке, вместе с тремя десятками патронов к нему. Весь этот груз тянул килограмм на 8. Один только штуцер весил минимум 6. Плюс все остальное. В казарме кроме меня жили еще 11 человек. К ведомству шерифа они относились с натяжкой. Как я понял, это были солдаты, охранявшие форт изнутри и снаружи. Дежурную смену я видел вчера на башнях и у ворот. Шериф их мог гонять, но только с разрешения руководства фортом. А там шишек хватало. Впрочем, разбираться во внутренней кухне форта никакого желания у меня не было. Солдаты, добровольцы, помощники шерифа, помощники помощников. К черту все. Забросив вещи в сундук, закрыв тот на замок, я отправился подыскивать себе лошадь. Уверен, что мне ее выдадут завтра. Не пешком же мы отправимся к черту на куличке. Но, во-первых, неизвестно, что это будет за животинка. Хорошую могут и не дать. А во-вторых, если меня демобилизуют на ферме, то обязательно заберут скакуна обратно. И что, мне дальше пешком переть? Кроме покупки лошади пришлось еще и оплатить место в загоне до завтра. Утром меня поднял тот же паренек лет 17-18, что провожал от шерифа до казармы. Близко подходить не стал. Наверное, были у него неприятные прецеденты, когда тормошил сонного ковбоя. Встал в паре шагов и крикнул: «Мистер, вам пора вставать». «Что?» – пробормотал я, приоткрыв глаза и щурясь на него. «Мистер Ворон приказал вас разбудить и передать, что он будет ждать вас за воротами снаружи форта». «Ясно. Все, давай». Я махнул рукой и вновь закрыл глаза. Парень потоптался на месте, что-то совсем невнятное пробормотал себе под нос, после чего ушел. Я же дал себе еще 2 минуты валяния в кровати. Часы показывали 6 часов утра. В маленькие окошки только-только заглянуло то странное свечение, которое в улье заменяет солнце. Все мои соседи по казарме продолжали крепко спать, одному только мне не повезло встать ни свет, ни заря. Сначала пришлось идти за лошадью, потом вести ее к воротам. Те оказались закрыты, и я поругался с охранниками, чтобы они меня выпустили.